Глава третья. Куда мы направим наше внимание, туда и потечет вся наша энергия. И если перед глазами нет цели, то ничего и не произойдет. «Ива, просыпайся, Ива!» Папа стоял рядом с кроватью дочери и осторожно тряс ее за плечо. «Что? Что случилось?» Испуганно подскочила Ива. «Сегодня понедельник, птенчик. Мы совсем забыли. Каникулы кончились, и начинаются уроки». «Что?» Остатки сна у Ивы как рукой сняло. Она вскочила с кровати, быстро натянула одежду, в которой ходила вчера, леггинсы в полоску, юбку и футболку, схватила вязаную кофту и выбежала из дома. Папа уже сидел на велосипеде со школьным портфелем Ивы за спиной. С ним Адам сам напоминал школьника. Девочка запрыгнула на багажник, и они помчались вниз по Совиному переулку. Направо, налево, снова направо, и вскоре Ива с папой стояли перед зданием школы. Во дворе никого не было. Шел урок. «О, нет!» — вполголоса сказала Ива, спрыгнула с велосипеда и уже хотела побежать, но папа ее остановил. «Стой!» — Ива обернулась. «На это всегда должно быть время!» Хором сказали отец и дочь, и Ива чмокнула папу в щеку на прощание. «Ты справишься!» — поддержал дочку Адам Флинн, и Ива помчалась в школу. «Еще кое-что, Ива!» — крикнул папа вслед. Девочка остановилась. «Что, пап? Ты босиком!» Ива посмотрела на ноги. «И правда! Но уже слишком поздно!» Девочка глубоко вздохнула и вошла в здание школы. Секретарь проводила Иву в 4-Б-класс. Когда она вошла в кабинет, ученики, склонившие голову над тетрадями, подняли на нее любопытные глаза. «Кажется, это наша новая ученица», — сказала невысокая пухленькая учительница. «Моя фамилия Шлёзингер, я твоя учительница». Она протянула Иве руку и бросила короткий взгляд на висевшие над входной дверью часы. Но, видимо, решила воздержаться от замечаний по поводу опоздания, за что Ива мысленно поставила ей большой плюсик. Светловолосая девочка, которая сидела за первой партой, разглядывала Иву с ног до головы. «Ну и волосы! Она что, сунула палец в розетку?» — шепнула блондинка своей соседке по парте. «В тебя попала молния?» — почти одновременно с девочкой спросил долговязый парень, и класс разразился смехом. Ива пощупала волосы. Они торчали в разные стороны. «Ну и дела!» Она забыла и зубы почистить, и причесаться. Следом растаяла и надежда, что волосы отвлекут внимание класса от ее босых ног. Девочка чувствовала взгляды детей, слышала перешептывание и хихиканье. «Хорошее начало! Отличный старт новой школьной жизни!» «Тихо, дети! Успокойтесь!» — одернула класс госпожа Шлёзингер. «Закройте пока тетради и поздоровайтесь с вашей новой одноклассницей!» «Приветствуем тебя, новая одноклассница!» — хором проговорил класс. Ива чуть не расхохоталась. «Так нелепо это прозвучало!» «Может, расскажешь немного о себе? Откуда ты? Чем любишь заниматься?» Ива кивнула, хотя больше всего на свете хотела бы сейчас спрятаться в мышиной норке. Она откашлялась. «Да, меня зовут Ива Флинн. Это ирландское имя, потому что мой папа родом из Ирландии». «А выглядишь так, будто прямо из сумасшедшего дома», — прошептал тот же мальчишка, да так громко, что его услышал весь класс. Все снова расхохотались. Ива сглотнула. Госпожа Шлёзингер рассердилась. «Юлиус, после урока подойди ко мне! И никаких выкриков!» «Ива, продолжай, пожалуйста!» Девочка прикусила губу, а затем продолжила рассказ. «В общем, я родилась в Ирландии, но в детстве жила в этих краях. Когда мне было 4 года, мы переехали, потому что мой папа зарубежный корреспондент. Он работает в одной ирландской газете, поэтому мы часто переезжаем с места на место. А я...» Ива взглянула на учительницу в поисках поддержки. «Расскажи, чем ты увлекаешься? Какие у тебя хобби?» — подсказала госпожа Шлёзингер. Ива задумалась, а потом пожала плечами. «Ну, хорошо», — заключила учительница. «Всегда трудно переходить в новый класс, правда, Ива? Садись-ка пока рядом с Фрицем во втором ряду. Это единственное свободное место. Когда подружишься с ребятами и немножко привыкнешь, можем тебя пересадить». И учительница отвернулась к доске. На уроке изучали единицы измерения. Сколько миллиграммов в одном грамме, сколько граммов в килограмме и сколько килограммов в тонне. Ива достала из портфеля тетрадку и пенал. Когда она подняла глаза, светловолосая девочка, которая недавно смеялась над ней, прошептала: «Фриц воняет, ест ошмётки от ластика и постоянно пачкается чернилами из ручек». Ива взглянула на соседа по парте. Тот списывал цифры с доски. Заметив, что Ива смотрит на него, он широко улыбнулся. Во рту у него блеснула серебристая пластинка. «У тебя рыжие волосы», — прошептал мальчик. «А у тебя... пластинка!» Ива покачала головой и хотела улыбнуться светловолосой девочке, но та закатила глаза. «Что такое? Класс, в котором она оказалась, настолько ужасен?» Ива незаметно огляделась по сторонам. Большинство ребят сосредоточенно писали, пытаясь следить за словами учительницы. И только одна девочка, сидевшая у окна, встретилась взглядом с Ивой. У девочки были длинные светлые косы и голубые глаза. Она улыбнулась, но Ива уже не верила в дружелюбие одноклассников и просто отвернулась. После уроков девочка стояла во дворе, высматривая папу, который обещал ее забрать, но тот не появлялся. «Неужели он опять забыл обо мне?» Ива принялась рыться в портфеле в поисках телефона, но забывчивость, судя по всему, была семейной чертой. Девочка вздохнула и отправилась домой пешком. «С какой стороны они приехали в школу в утренней спешке? Справа? Слева?» Ива совершенно не ориентировалась в городе. Мимо проходили девочки из ее класса, и Ива обратилась к ним. «Вы не знаете, в какой стороне лес?» Девочки переглянулись. «Волшебный лес?» — спросила одна. «Который с привидениями?» — добавила другая. Они указали направо и захихикали. «Теперь понятно. Ты живешь в лесу с привидениями. Ты что, лесная сова?» — сказала первая одноклассница. «Тогда уж скорее лесная кикимора!» — шепнула вторая, и они, хохоча, убежали. Ива посмотрела в ту сторону, куда указали девчонки. Она была уверена, что ее обманули, и поэтому Ива пошла в противоположном направлении. Но на этом пути все казалось незнакомым. Неужели девочки сказали правду? В каком же дурацком положении она оказывается каждый раз, когда подозревает, что ее хотят провести? В отчаянии Ива опустилась на бордюр. Теперь она окончательно заблудилась. И вдруг услышала над головой странный звук, похожий на завывание. Ива подняла голову и увидела птицу. Приглядевшись, девочка поняла: «Это же сова из леса! Конечно!» Недолго думая, Ива последовала за ней и через несколько улиц узнала совиный переулок, где жила. От радости, что все позади, у Ивы даже навернулись слезы. Девочка повернулась к птице, которая сидела на столбике, и смотрела на нее во все глаза, и прошептала: «Спасибо!» Птица не улетала. Ива, затаив дыхание, медленно подошла к ней и вытянула руку. Девочка вздрогнула, когда птица вдруг вытянула шею, подпрыгнула, захлопала крыльями и устремилась вперед. Сова изящно присела на ладонь. «Вот это да!» — тихо восхитилась девочка. «Кто же тебя приручил?» Свободной рукой Ива нежно поглаживала перышки. Вдруг сова захлопала крыльями, поднялась в воздух и полетела в сторону леса. И тут Ива вспомнила. Однажды она видела перед собой тетушку Альвину с маленькой совой на плече. Девочка даже вспомнила ее имя — Иоланда, и довольно улыбнулась. Когда Ива вошла в дом, она услышала смех, который доносился из кухни. «Папа!» Она бросила портфель в угол и пошла на звуки голосов. За кухонным столом сидел папа, а рядом с ним незнакомая женщина. Они пили кофе и, судя по всему, были хорошо знакомы. «А вот и ты, птенчик!» — просиял Адам и обнял дочку. «Ты забыл забрать меня!» — пожаловалась Ива. Мужчина потрепал дочь по голове. «Вот тебе раз! Уже час? Нет, уже 2 часа!» Сухо констатировала Ива. «Я ждала тебя, потом ушла не в ту сторону, заблудилась. Пап, я же здесь пока ничего не знаю. Нам надо было пройтись по этой дороге вместе». «Да, конечно, мы же так и хотели сделать, но каникулы неожиданно закончились. Зато посмотри, кто к нам пришел!» Ива вгляделась в лицо гостья, и ее охватило странное чувство. «Рада познакомиться, Ива», — сказала женщина, протягивая девочке руку. «Я много о тебе слышала». «Очень-очень много!» — она рассмеялась. «Это Гундула, моя старая подруга», — пояснил папа. «Ну не такая уж я старая!» — с вызовом ответила Гундула. «Ну-ка, Ива, как думаешь, сколько мне лет?» Ива пожала плечами. 40? Осторожно предположила она и пожала плечами. Легко обидеть даму, если дать ей на несколько лет больше. Гундула уязвленно взглянула на девочку. «Но выглядите намного моложе, честное слово!» Ива поспешила исправить ситуацию. «На 39,5 точно!» Иве было неловко. Она безостановочно переводила взгляд с Гундулы на папу. «Дети просто не чувствуют возраст», — словно извиняясь, произнес Адам. «Но ведь тебе действительно около 40, Гундула?» — осторожно спросил он. «Да-да, но обычно мне дают 30 с небольшим», — немного обиженно ответила дама. «Правда, такие маленькие дети еще плохо определяют возраст», — заверил гостью Адам еще раз и снова нежно потрепал дочку по голове. Ива не поняла, о чем он говорит. Если Гундуле 40, и она сказала, что ей 40, значит, возраст определен правильно, и Ива хорошо его чувствует. «Я прекрасно это знаю. У меня 2 детей, и они, кстати, чистой воды ангелочки». Гундула протянула руку и потрепала Иву за щеку. «Мы подружимся, да, Ива?» — прошептала она. Женщина говорила с девочкой так, будто ей 3 года. «Я на это надеюсь», — засмеялся Адам. «Ива, Гундула с детьми живут через несколько домов от нас. А еще мы жили по соседству, когда ты была совсем малышкой. Теперь она сможет часто приходить к нам в гости. Здорово, птенчик?» «Ага, здорово», — пробормотала Ива, но голос звучал не очень убедительно. Уже на следующий день Гундула явилась в гости вместе со своими детьми, Геральдиной и Гидеоном. На ужин папа приготовил лазанью, и Иве казалось, что это самое вкусное блюдо на свете. Правда, Гундула неохотно ковыряла вилкой в тарелке. «Что-то не так?» — спросил Адам. «Вообще-то да. Честно говоря, я не ем глютен», — скривилась гостья. «О!» — воскликнул Адам, не зная, что ответить. «А это заразно?» — поинтересовалась Ива и положила в рот большой кусок лазаньи. «Это означает, что мама не ест муку. Я хочу сберечь запасы зерна на планете», — пояснила Геральдина. «Ах, вот как!» — хором ответили Ива и ее папа, обменявшись насмешливыми взглядами. Геральдина и Гидеон тоже не попробовали ни кусочка. «Там есть глютен?» — спросил Гидеон. А Геральдина без тени сомнения ответила. «Конечно, есть! Многие люди по-прежнему не могут без него обойтись. Они даже не представляют, как сильно вредят своему организму!» И, повернувшись к Адаму, пояснила. У моего брата непереносимость глютена». «О-о-о!» — снова воскликнул папа. «Получается, что и он не ест макароны, правильно?» «Да!» — в один голос ответили гости. «Ты меня не предупредила, Гундула!» — попытался оправдаться мужчина, забирая у них тарелки. «А ты и не спрашивал!» — голос Гундулы звучал уязвленно. «И это невежливо, когда приглашаешь кого-то на ужин. А мне кажется, невежливо являться в гости и ничего не есть!» — не выдержала Ива. «Ива!» — с упреком в голосе воскликнул папа. Он перевел смущенный взгляд на Геральдину. «А ты? Ты тоже не ешь мясо, фрукты, рыбу или еще что-то?» Адам попытался разрядить обстановку. «Не стоит смеяться над теми, кто не переносит глютен!» У Гундулы по-прежнему был обиженный вид. «Нет, вообще-то я ем все, кроме лазаньи. Терпеть ее не могу!» Холодно произнесла Геральдина. Ива подумала, что вечер безнадежно испорчен. «Люди, которые не едят продукты с глютеном, однажды спасут мир. Ведь когда-нибудь на планете запасы еды подойдут к концу. Тогда у нас, по крайней мере, будет то, что я не ем сейчас. Получается, я берегу пищу на черный день». Адам Флинн решил, что это шутка, и расхохотался. Ива тоже рассмеялась. Но оба мгновенно умолкли, заметив серьезные лица Гундулы и ее детей. «Посмотрю-ка, есть ли у нас что-нибудь, чем можно вас угостить?» Адам скрылся в кухне. Женщина принялась рассматривать гостиную. «Да, здесь еще работать и работать. Да и денег придется вложить уйму, чтобы дом выглядел прилично. Когда вы собираетесь делать ремонт?» Ива не понимала, о чем говорит Гундула. «Или вы решили снести этот ужасный сарай и построить новый дом?» — уточнила гостья, вопросительно посмотрев на девочку. «Да нет, нам и так здесь нравится», — нахмурилась Ива. «Серьезно?» — хором воскликнули Геральдина и Гидеон. «Ага, серьезно!» — раздраженно передразнила их Ива. «Ах, ангелочки!» «Идите пока в комнату Ивы и поиграйте там, а потом возвращайтесь к накрытому столу», — предложила Гундула своим детям. Те в ответ одновременно шмыгнули носами. «В мою комнату нельзя! Там не прибрано!» — быстро проговорила Ива. «Она ни за что на свете не хотела приглашать в свою комнату эту мелюзгу!» «Да ничего страшного!» «Геральдина обожает наводить порядок», — обрадовалась Гундула. «Но там... там дыра в потолке, из крыши капает вода, поэтому немного сыро, а влажный воздух в помещении вреден для здоровья!» Ива сильно закашлялась. «Ну что ж», — взмахнула руками Гундула, — «тогда погуляйте в прекрасном саду, где, кстати, тоже не мешало бы навести порядок. Вам следует постричь газон», — обратилась гостья к Иве. «Сад, в котором не скошена трава, — это не сад, а дикие заросли», — заключила она, выглядывая в окно. Геральдина и Гедеон нехотя поднялись и вышли на улицу. Гундула взяла сумочку, достала купюру достоинством 20 евро и, перегнувшись через стол, протянула ее Иве. «Ах! Как бы я хотела, чтобы ты подружилась с моей милой Геральдиной!» Пропела она со слащавой улыбкой на лице. Ива не собиралась брать деньги. Ее распирало от гнева. Как жаль отца, который так старался! Девочку бросила в жар, будто внутри разгорелся огонь. Она посмотрела на руки. Кончики пальцев горели, а внутри боролись чувство гнева и вежливость. В конце концов, гнев победил. «А я бы хотела, чтобы ты убралась отсюда вместе со своими детьми, которым не нравится глютен и лазанья!» — подумала Ива. Но, повернувшись к Гундуле, она выдавила лишь одно. «Между прочим, дружбу нельзя купить, ее можно только подарить!» Гундула не ожидала такой реакции. Но замешательство длилось лишь пару секунд, а потом она шепнула Иве. «Ладно, через несколько дней у Геральдины день рождения, вот и подари ей свою дружбу в оберточной бумаге с ленточкой». И Гундула положила 20 евро на стол перед Ивой. В этот момент в комнату вошел Адам с подносом в руках. На нем было расставлено все, что он смог отыскать в холодильнике. Мужчина поставил поднос на стол и извиняющимся тоном пробормотал. «Я правда не знаю, что вам можно... что вы едите, любите и так далее». «Ничего страшного, Адам. Я напишу тебе список, и в следующий раз будешь знать, что можно для нас приготовить». Гундула подмигнула Иве. Девочка вскочила и убежала в свою комнату с такой силой, захлопнув дверь, что грохот был слышен даже в гостиной. Никогда в жизни Ива не встречала таких скверных людей, как Гундула и ее дети. А папа, казалось, этого не замечал. Не мог же он всерьез думать, что Ива подружится с этими ужасными детьми. Как только такое могло прийти ему в голову? А Гундула поступает по-настоящему подло. Ива задумалась, как можно назвать подлую женщину? Подлюка? Когда Ива сердилась, ей на ум приходили странные мысли. Иногда до того странные, что она забывала о своем гневе и даже громко смеялась. Ну ладно, значит, у них гостит подлый человек. А может, гадюка или глупая жаба? Глупая жаба понравилась Иве больше всего. Она решила, что теперь про себя будет называть Гундулу только так. А детей гостье девочка назвала сосиской и ершом. «Вот было бы здорово заколдовать всех глупых людей!» — думала Ива. «Тогда я бы превратила эту женщину в настоящую жабу!» — мечтала она, стоя посреди комнаты. Девочка дрожала от волнения. Нет, сначала она превратила бы Гундулу в древнюю старуху, посадила бы в самолет и отправила в самый далекий дом престарелых, который только существует. Например, в городок Илокартаормиот в Гренландии. Сосиску она превратит в сосиску, а рыбу ёрш в туалетный ёршик. Ива невольно расхохоталась. И свой глупый класс она тоже заколдует. Превратит всех ребят в кур или в саранчу. «Если бы я могла, я бы их всех заколдовала, я бы...» Ива медленно подняла голову и посмотрела на лес за окном. Она не ходила туда больше недели. По лицу девочки скользнула улыбка. «Если бы я владела магией...» Снова подумала она, и вдруг гнев уступил место решимости, какой Ива никогда раньше не испытывала. Она спорхнула вниз по ступенькам и, стараясь ступать как можно тише, проскользнула мимо гостиной. За дверью слышался громкий смех жабы, сосиски и ерша. А папа им вторил. Иве стало не по себе, сердце кольнуло обида. Она не могла поверить в происходящее. Такое ощущение, будто папу заколдовали. «Может, на свете существуют и другие волшебники?» Наверняка так оно и есть. Почему раньше Ива думала, что тетушка Альвина единственная, кто обладает волшебной силой? Или все на самом деле так, как описано в сказках? Бывают чародейки добрые, а бывают злые. Все они живут среди людей, и никто не догадывается, кто они такие. Скоро Ива тоже станет одной из них. Конечно же, доброй волшебницей.